Эпилог. Спустя 4 года. Маленький Алёша, балуясь, натянул игрушечный лук. Юркий Пикси подпрыгнул и шмыгнул в кусты. «Ты его пугаешь», — предупредила Алексея Маша. «Он наверняка знает, что у тебя в руках оружие». «Так ведь не взаправдышнее!» Отвлекшись от своего блокнота, с которым не расставался ни днем, ни ночью, заступился за сына Иван. «Да и где бы Пикси лук видел? У нас все больше ружья. Не дай бог, конечно». «Значит, не он видел, а далекие предки его», — задумчиво протянула Мария Петровна. «Родовая память. Ванечка, и все-таки я жалею, что так мало внимания посвятила этой теме в монографии. До последнего думала, во вторую часть внести или повременить, глубже исследовать. Надо было внести. А рукопись в типографии уже». «Ничего страшного», — успокоил жену Левецкий. «Это тебе задел на третью часть. Ты же хотела о Полозах отдельную книгу выпустить?» «Хотела», — согласилась Маша. «Материалу побольше наберешь и выпустишь с заметками о памяти поколений». «Да, Ванечка, ты прав». «Так и сделаю», — поразмыслив, заулыбалась Мария Петровна. «А потом и четвертую напишу. И, может, пятую». «Пятую? Это о чем же она будет?» — удивился Иван Леонидович. О планах жены продолжить научный цикл пятой книгой он слышал впервые, хотя не сомневался, что Машенька найдет материалу на целую многотомную энциклопедию. Особенно после того, как профессор Московского университета Курницкий, специалист по поперечному миру, выделил ее из своих учеников и предложил совместные исследования. «А в дольских княгинях?» — хитро прищурилась Маша. «Их не бывает. Вдольский титул с браком не передается. «Знаю, знаю», — шутливо замахала руками Маша. «Уж мне-то и не знать. Однако в столице, в день защиты работы, я познакомилась с княгиней Огнинской. Помнишь, я тебе рассказывала про свою ученицу Нюточку, дочь графа Апренского, который мне протекцию составил? Нюточке еще молодой князь Николай, сын князя Огнинского, нравился». «Что-то припоминаю. А что касается Огнинских, так они огневики. У них саламандры в роду», — кивнул Иван. «Княгиня Огнинская мое выступление в научной коллегии слышала. Сама подошла. Хочет, чтобы я одну историю записала с ее слов». «Интересная хоть история?» — спросил князь. «Интересная, но рассказать пока не могу», — ответила Маша виновата. «Мне самой многое непонятно. Еще бы раз княгине повидаться. И знаешь, они с господином Фальком знакомы. Он ее у мобиля с цветами встречал после моего выступления. Поедем осенью в Москву?» «Как скажешь, родная». Маша обхватила руку мужа и прижалась головой к его плечу, глядя, как на лугу резвятся их двухлетний сын и расхрабрившийся Пикси. Из крошечного взъерошенного детеныша, спасенного Иваном и Машей в ту страшную ночь, Пикси вырос в лохматого подростка. Перед рождением Алёши он повадился появляться в Удолье. Сначала Маша, будучи в положении, боялась визитов нечисти, но Арим поперечного не гнал, и Водяной его вроде как тоже привечал. Однажды ночью, застав Пикси качающим колыбельку Алёшеньке, Прасковья Лазоревна придремала в кресле-качалке в тепле от камина. Маша страшно перепугалась, заговорила окна и двери от вторжения и пожаловалась домовому. «Не бойся, хозяйка», — успокоил ее тот. «Малое вреда Алексею Ивановичу не причинит. Он его в хозяева выбрал. Такое нынче редкость. А раньше при каждом вдольском княжиче поперечный помощник имелся, как посредник между вдольем и поперечьем, и как наставник в делах поперечных. Увидишь, пригодится Алексею Ивановичу мелочь древесная». Домовой оказался прав. Маша наблюдала, как Пикси настойчиво, но терпеливо учит малыша заглядывать внафь. Исчезает и появляется в другом месте, заставляя княжича угадывать точку выхода с тропы. «Пора», — вздохнул Иван, оторвавшись от созерцания идиллической картины. «Сегодня у меня разговор с водяницами». «Опять шалили?» Маша принялась укладывать остатки от пикника в корзину. Пикси с умилённым видом тут же возник рядом. Пришлось дать ему кусочек мягкого сыра, который древесный зверёныш обожал всей душой. «Нет, не шалили», — ответил князь. «Оксаша на разговор позвала. Никак решилась». Они пошли назад старой дорогой, знакомой им по ностальгическим воспоминаниям. Прошли мимо места, где когда-то встретили паутинницу. «Она больше не появлялась?» — уточнил у жены Иван. «С тех пор не видели», — ответила Маша и, помолчав, добавила. «Третьего дня к храму Лада подкинули младенца. Девочку, самое большее — недельную отроду». Жрец провел обряд представления богам. Тяжелый, долгий. Потом сутки отсыпался. Нарекли девочку Анной. У нее на руке родимое пятно в форме паутины. «Анна», — понимающе кивнул князь, придерживая уснувшего на плече сына. «Ту девушку, которую змей, будучи оккультом и женским, украл и обратил в паутинницу, тоже, кажется, Анной именовали». «Да, вот я и думаю». «Переродилась? Нелегкая у девочки судьба будет. Столько грехов отработать». «Но раз родилась снова человеком, часть вины искупила. Многое она не по собственной воле творила, а по принуждению. Я за ней присматривать стану», — решительно выдохнула Маша. «Сестры монастырские ее не взяли. Настоятельница была против из-за пятна. Я с храмом Дива договорилась. Они всех принимают. Кормилицу нашли. Не пропадет Божья раба Анна». Иван кивнул. Он никогда не сомневался в жене. Верил, что Мария всегда поступает так, как надобно. Переодевшись в свой самый простой наряд, князь отправился к реке. Оксаша ждала его там, прощалась с подругами. «Решилась?» — еще раз уточнил князь, когда заплаканные русалки уплыли. Оксаша вздохнула, глядя на солнце. Уже сейчас водяница казалась прозрачной, бесплотной. «Где вы меня отнеси?» — попросила она. «Пусть кости сожгут по обряду. Потом прах мой над водой развеют. А после там...» Она указала на низко склонившуюся над водой иву. «Под корнями посмотрите. Уже можно. Зла от того не будет». Иван согласно склонил голову, зная, кого они найдут под корнями дерева. Нет, благодарен Оксаше он не был, но понимал, от скольких проблем она их избавила. Как только мужики вытащили на берег немногие, сохранившиеся за 100 лет останки утопленницы, Оксаша осыпалась в воду тонкими струями. Удостоверившись, что прах девицы Аксении Лютовой 1816 года рождения отправился в храм Дива, Левецкий снова переоделся и отправился за женой в школу. По дороге Иван Леонидович размышлял о бренности жизни и надеялся, что через 2 лет в округе родится еще одна девочка с родимым пятном. Например, в форме листа плакучей ивы. Бывший особняк Осининых был перестроен в учебное заведение для девочек-сирот 2 года назад. Всего в пансионе проживали 27 воспитанниц от 7 до 14 лет, разделенных на классы в зависимости от возраста и склонностей. Из-за столика в Яблоневом саду навстречу вышла Ольга Матвеевна, улыбнулась зятю. Иван Леонидович тёщу немного побаивался. Зная ее историю, он помнил, на какие жертвы пошла эта статная, красивая женщина, чтобы вырастить дочь. Железная женщина, одно слово. Ольга Матвеевна приехала в Приречье вместе с падчерицами перед свадьбой дочери и энергично погрузилась в дела пансиона. Она преподавала девочкам секретарское дело, которым сама подрабатывала первое время после переезда в Великий. Ольга Матвеевна настаивала на том, чтобы каждая девица научилась стенографии и машинописи. «Кому-то повезет с замужеством, а кому и нет», — трезво рассуждала она. «И в замужестве тоже не всегда сладко бывает. Пусть у девушек будет профессия». Сводные сестры Маши, Настасья и Ксения, вежливо пригласили Ивана присоединиться к чаепитию. Но тот также вежливо отказался, спеша найти Машу и рассказать ей новости. Насте и Ксении Левецкому нравились. Скромные, хорошо воспитанные, они, как и Маша, стали добрыми подругами Любаши. Настя уже преподавала старшим классам физическую культуру для хорошего здоровья и осанки. Машу Иван Леонидович нашел в классе на втором этаже. Она как раз заканчивала урок. Доска в комнате была исписана поперечными словесами. Увидев мужа, Марья Петровна обратилась к Сашеньке Томилиной. «Отведя второй класс к Лужку у пруда, проведайте Водянова. Я с ним заранее договорилась. Он будет ждать». Сашенька, уже не худенькая бледная девочка, а высокая, в маму, живая, подвижная гимназистка и начинающая художница, с важным видом кивнула. К ней подбежали девочки в аккуратных фарточках, соревнуясь за право держать на прогулке помощницу учительницы за руку. Саша с первых уроков завоевала их доверие и любовь, видимо, потому что сама недавно вышла из детского возраста. «Не забудьте взять хлебцы на кухне для угощения!» — крикнула Маша вслед процессии. «Подросла, как Алекса невеста!» — улыбнулся Иван, нынче редко видевший Сашу. «Как у них дела?» «Переписываются». Маша тоже улыбнулась. Трогательно так. Алексей голубков на полях рисует. «Домой?» «Да. Ульяна Денисовна тоже здесь? Подвести ее? Дед у нее что-то спросить хотел. По мемуарам своим». «У нее урок математики». Мария Петровна поглядела на настенные часы. «Может, это подождет? Завтра уроков будет мало, послезавтра еще меньше. А с выходных и мы каникулы объявим. Купание организуем. Красота!» «И тебе отдохнуть не помешало бы». «С радостью. Новой книгой как раз займусь». Со смехом кивнула Маша. Они с Иваном вышли, и Марья Петровна ахнула. У крыльца особняка стоял новенький красный мотор, заказанный Левецким из Германии. «Привезли уже? Можно?» Маша умоляюще посмотрела на мужа, пританцовывая от нетерпения. «Осторожней только, прошу». Предвидя просьбу жены, Иван Леонидович обошел мобиль и помог ей усесться за руль. Маша послушалась. Вела аккуратно, но с удовольствием прокатилась по сухой дороге до самых банников. Поместье Возгонцевых, мимо которого они проехали, гордо поблескивало в закатных лучах новенькими стеклами. Алексей так и остался в образе графа. И только в тайной канцелярии знали, что когда-то младший наследник поместья носил другое имя. А вот фон Лингены уехали на родину, в Германию. А Дарье, девушке, выдававшей себя за их племянницу, с тех пор никто ничего не слышал. Да и слышать не хотел. Князь Андрей один только раз обмолвился в разговоре, что бывшая жрица змея жива, изолирована от общества и сотрудничает с магами. После исчезновения Сергея Абрамцева его сестра Лиза уехала в Питер и в скорости вышла замуж за актера-синематографа. С ним она укатила в Европу, и строгая Софья Сергеевна доживала свой век в имении в одиночестве, оплакивая пропавшего племянника и кляня племянницу за легкомыслие. Что ж, скоро она узнает, что случилось с Сергеем. Жаль старушку. Елизавету Абрамцеву следствие практически не тронуло. Только Фальк изъял спиритическую доску и допросил как сестру подозреваемого. Иногда от Лизы приходили письма с фотокарточками, на которых она позировала рядом с красавцем-мужем. Софья Сергеевна ругалась, плевалась, поминала бесов, но письма читала, приговаривая, что бесстыдница, пока хотя бы денег не просит. А фотографии бережно складывала в ящик комода. Мэри Лопушкина неожиданно съехала от родителей, коротко остриглась и сделалась в Помежграде активным борцом за права женщин. Потом вдруг вернулась, оставила Лопушкиным-старшим свою годовалую дочь и снова ринулась в гущу сражения за независимость слабого пола от мужского притеснения. Лопушкины имя отца ребенка так и не узнали, но смирились и наняли для внучки хорошую няню. Все это промелькнуло в голове у Маши, пока она вела новый мотор по проселочным дорогам, однако не вызвало прежней грусти. Мария была занята собственными мыслями. Вчерашнее утреннее недомогание повторилось и сегодня, что говорило, о многом говорило. Даже поперечье подавало знаки, а Пикси так вообще притащил из леса дикого меда в сотах и на своем наречии велел Маше, словно ребенку малому, много кушать и отдыхать. Маша нашла красивое место, чтобы полюбоваться на закат из открытого салона автомобиля, но в основном, чтобы собраться с мыслями и начать серьезный разговор. Душа вдруг наполнилась ощущением счастья. Иван, конечно, очень занят. Протекция государя принесла ему продвижение по службе и известность в узких кругах. Император Михаил ведь тогда лично посетил их свадьбу в Великом, оказав великую честь молодоженам и негласно одобрив двусмысленный с точки зрения общества союз. Свадьба вышла пышной и помпезной, с множеством незнакомых, но полезных особ высшей крови. Маше куда больше понравились традиционные гуляния с обрядами и любовным благословением в сельском клубе в Банниках, на который, перепугав селян, явились с дарами посланцы от окрестной поперечной нечисти. Но тут уж следовало помянуть поговорку про грузди, ту и сок. «Укачала?» — заботливо спросил Иван. «Да, нет», — Маша покачала головой. Задумалась. «Тут другое. Знаешь, Ванечка, ну ее, эту книгу, отложу». «Но ты хотела...» «Хотела. Однако в ближайшие месяцы мне будет чем заняться. Знаешь, нас, кажется, скоро станет четверо.